«Вот мой ответ», — проговорила она, обводя всех присутствующих гордым взглядом. «Пошлите его немедленно с гонцом к фельдмаршалу». «Что гласит этот приказ, ваше императорское величество?» — спросил пораженный Орлов. Панин и Потемкин тоже с удивлением смотрели на это коротенькое письмецо, так быстро решавшее трудное дело, о котором им пришлось долго совещаться. «Фельдмаршал Петр Александрович Румянцев», — прочла императрица, — «сообщил мне, что силы турок втрое превышают наши. Напоминаю фельдмаршалу, что римляне никогда не спрашивали, силен ли враг, а лишь спешили узнать, где он находится». Немая тишина последовала за этим чтением. Все были ошеломлены, безмерны, почти дерзкой самоуверенностью государыни, как будто вызывавшей самую судьбу на бой. Граф Панин неодобрительно покачал головой и, наконец, осмелился сказать: «Это очень высокие слова, ваше императорское величество. Но...» — переспросила Екатерина Алексеевна. «Если Румянцев прочтет эти строки...» — продолжал Никита Иванович, — «он может совершить неосторожность. Он начнет сражение, и весьма возможно, что ему придется потерять всю свою армию, что было бы небезопасно для могущества государства». — «Нет, Никита Иванович, — гордо ответила императрица, — Румянцев победит. Он снова найдет свою богатырскую силу, которую временно потерял, начав считать неприятельское войско. Таково мое решение, и никакого другого ответа фельдмаршал не получит. Прошу вас тотчас же послать это письмо с курьером». С этими словами Екатерина Алексеевна подала Панину описанный листок бумаги, а затем, сделав знак Потемкину следовать за ней, слегка поклонилась присутствующим и вышла из зала заседания. «Она с ума сошла! Не помня себя от гнева!» — воскликнул Орлов. «Она ведет к погибели всех нас и государства! Нет, это письмо нельзя посылать!» Орлов протянул руку, чтобы взять письмо, но Панин не отдал его. «Я высказал свое мнение», — холодно ответил он. «На него не обратили внимания. Теперь я обязан исполнить волю государыни. Пусть на нее падает ответственность за дальнейшее». Сказав это, он сложил листок бумаги, вложил его в конверт и запечатал императорской печатью. Алексей Орлов почти насильно увел своего взбешенного брата. Чернышов молча последовал за Паниным. Он знал, что раз Екатерина Алексеевна приняла какое-нибудь решение, переубедить ее невозможно. Он не сомневался, что ответ фельдмаршалу уже был придуман раньше, и все высказанные мнения сводились ни к чему. Потемкин проводил императрицу до ее рабочего кабинета, где она занималась днем государственными делами. Обстановка комнаты была самая простая — несколько кресел, диван и большой письменный стол, заваленный бумагами, составляли всю ее меблировку. Когда паж прикрыл за вошедшими дверь кабинета, Екатерина Алексеевна протянула руку Потемкину и нежно взглянула на него. — «Что ты мне скажешь, мой гордый герой?» — «Доволен ли ты своей Екатериной, своей государыней?» — спросила она. — «Я восхищаюсь своей обожаемой Екатериной», — ответил Потемкин. — «Но что касается государыни...» — «Государыни недоволен?» — перебила императрица, нежно пожимая его руку. — «Государыня поступила возвышенно, благородно, но безумно, не правда ли?» — смеясь закончила Екатерина Алексеевна. — «Ведь ты это хочешь сказать?» — «Да, безумно и в высшей степени опасно», — подтвердил Потемкин. — «Румянцев стоит на берегу Дуная, имея на противоположной стороне врага втрое сильнее его. Ему невозможно переправиться через широкую реку на виду у неприятеля, не потеряв при этом половину своего войска, остальное будет перебито на суше». — «Нет, мой друг, этого не будет», — возразила Екатерина Алексеевна. «Так как мой гонец теперь уже в Польше с приказом немедленно послать к Дунаю сильное подкрепление, ты знаком с Румянцевым?» «Он постоянно оказывал мне честь дружеским обращением», — удивленно ответил Потемкин. «В таком случае напиши ему обыкновенное приятельское письмо», — улыбаясь, проговорила императрица. «Скажи ему, что я жду от него победы. И не сомневаюсь в ней, так как к нему спешит сильное подкрепление из Польши. Как ты думаешь, он дождется прихода этой армии?» «Он был бы безумным, если поступил иначе», — воскликнул Потемкин. «Впрочем, этого нечего опасаться. Румянцев в такой же мере умен и осторожен, как храбр и решителен. Вот и прекрасно, — заметила Екатерина Алексеевна. Как видишь, я была права, рассчитывая на победу. Да, ты говорила о раздоре в армии визиря, — прибавила она, как бы вспомнив что-то. Ты знаешь каких-нибудь ловких людей, которых можно было послать туда? — Я найду их, — ответил Потемкин, все более и более удивляясь. — Я готовился представить таких агентов, которые взяли бы на себя вести опасные тайные переговоры, но мой совет был отвергнут, — с укором заметил он. — Так пошли их. — Пошли скорее, мой друг, — живо проговорила императрица. — Скажи мне, сколько нужно денег для того, чтобы подкупить генералов великого визиря? Моя казна к твоим услугам. Бери все, что нужно. Только никто, понимаешь, ни один человек не должен ни слова знать об этом. Я доверяю только тебе, потому что люблю тебя. — О, моя обожаемая Екатерина! — воскликнул Потемкин, заключая государыню в свои объятия. — Ты выше всех героев истории. Ты одна сильнее всего твоего государства. Ты победишь. И теперь я уверен, что Византия будет лишь первой ступенью твоего всемирного владычества. И тогда... — заметила Екатерина Алексеевна, нежно прижимаясь к своему другу. — Мой возлюбленный герой Григорий Александрович будет меченосцем вновь воздвигнутой Восточной Римской империи. Несколько минут голова императрицы покоилась на груди Потемкина, а затем Екатерина Алексеевна ласково отстранила его, проговорив. — Теперь уходи, мой друг, оставь меня одну, мне нужно работать. Там, в моей уединенной хижине, я живу для любви, а здесь принадлежу государству. Для того, чтобы удержать быстрый бег истории, ежедневно совершающий головокружительный путь, необходимо иметь светлый взгляд и твердую руку. Здесь я должна положить основание нерукотворному памятнику для себя. Последние слова императрицы произнесла с улыбкой на губах, но тон ее голоса был серьезен, почти торжествен. Потемкин поцеловал ее руку и невольно поклонился, особенно почтительно. — Екатерина представляет собой какую-то бездну, — думал он, направляясь в свою квартиру с низко опущенной головой. — Только думаешь, что добрался до дна бездны, как снова проваливаешься в бездонную глубину. Как мало места уделяет императрица женщине. Победит ли когда-нибудь женщина императрицу? Нет. Это, вероятно, никогда не будет. На нее нужно действовать чем-нибудь другим. Главное место в ее жизни занимает честолюбие. Она последует за тем, кто представит ей самую заманчивую цель для удовлетворения этого ненасытного чувства. Оставшись одна, Екатерина Алексеевна сидела некоторое время неподвижно, как бы погруженная в мечты, затем провела рукой по лбу, покачала головой и позвонила в маленький золотой колокольчик, стоявший на письменном столе. — Генерал Сергей Семенович Салтыков здесь? — спросила она вошедшего лакея. — Да, генерал ждет ваших приказаний, ваше императорское величество. — Попросите его сюда, — приказала императрица. Через несколько секунд в кабинет государыни вошел Салтыков. Он происходил из древнего дворянского рода, бывшего в свойстве с домом Романовых, еще до восшествия на престол Петра Великого. Некоторое время Сергей Семенович состоял при дворе Петра Федоровича, но слухи о его близких отношениях с великою княгиней заставили императрицу Елизавету Петровну воспретить ему пребывание в столице. Сначала он был послан в Стокгольм, чтобы сообщить о рождении великого князя Павла Петровича, там он оставался некоторое время в качестве посланника, а затем, вернувшись в Россию, служил в армии, находившейся вне Петербурга. Ни Петр Федорович, ни Екатерина Алексеевна не позаботились о том, чтобы вернуть Салтыкова ко двору, несмотря на хлопоты его родственников. Единственным доказательством того, что императрица не забыла старого друга, служило то обстоятельство, что она взяла сына Сергея Семеновича к себе, так как мальчик рано лишился матери и тщательно следила за его воспитанием. Генерал Салтыков казался гораздо старше своих лет, несмотря на то, что был когда-то самым блестящим кавалером при дворе Елизаветы Петровны. Его гибкое, Стройная фигура как будто одеревенела в прямой военной выправке. Благородные черты лица настоящего славянского типа погрубели и загорели от солнца и ветра. Прекрасные выразительные глаза, хотя и не потеряли молодого блеска, но смотрели холодно и равнодушно. В волосах, причесанных по-военному и слегка напудренных, виднелась седина. Генерал Салтыков вошел к императрице со спокойно почтительным лицом, как бы ожидая от нее лишь служебных приказаний. Екатерина Алексеевна долго, молча смотрела на друга своей юности, стараясь воскресить в памяти давно прошедшее. Ее лицо приняло грустное выражение. Протянув генералу руку, она проговорила тоном сердечной теплоты. — Я очень рада, Сергей Семенович, видеть тебя, моего старого друга, напомнившего мне былое время, в котором, несмотря на многие страдания, было нечто такое, что ничто не может заменить на свете, то есть молодость и юные надежды. Надежды вашего императорского величества оправдались блистательнее, чем можно было бы тогда ожидать, — возразил Салтыков, как бы не замечая протянутой руки государыни. — Если моей ничтожной особе удалось раньше воскресить в вас эти приятные воспоминания, то, во всяком случае, не моя в том вина. Императрица была мало милостива к своему преданному другу, — с горечью прибавил он. — Она позабыла того, кто со всем пылом юношеского сердца делил горести и радости великой княгини. — Разве я не доказала вам, Сергей Семенович, что не забыла вас, взяв к себе вашего сына? Верьте мне, что я всеми силами стремилась заменить ему мать, — возразила Екатерина Алексеевна. Салтыков с улыбкой пожал плечами. — Признаю высочайшую милость вашего императорского величества, — холодно ответил он, — и приношу вам за это величайшую благодарность. — Неправда, Сергей Семенович. — Вы не приносите мне никакой благодарности, — воскликнула Екатерина Алексеевна. — Вы сердитесь на императрицу, которая только благодаря сыну вспомнила об отце, бывшем когда-то ее другом. Однако вы не правы. — Подданный всегда не прав, когда осмеливается в чем-нибудь упрекнуть своего властелина, — иронически заметил Салтыков. — Нет, не потому вы не правы, Сергей Семенович, не потому, — уверяла императрица. То время, которое я никогда не забываю и не хочу забыть, было временем мечты. Начинающееся утро жизни не требует тех обязанностей, которые предъявляются полуденному часу. На заре можно мечтать, глядя на розовые облака наступающего дня, но день принадлежит действительности, работе, борьбе. Вы, ваше императорское величество, вероятно, думаете, что я так и остался при одних мечтах, — сказал Сергей Семенович с оживившимся лицом и румянцем на щеках. — Вы сомневаетесь в моей творческой силе и работоспособности? — спросил он. — Нет, Сергей Семенович, я в этом не сомневаюсь. Но я считала своей обязанностью рассеять мечты, рассеять их совершенно, дабы их сладкий туман не затемнил светлого жизненного пути. Теперь мечты рассеяны. Да, мрачно согласился Салтыков. Мечты рассеялись, и от них лишь остался горький осадок. Нет, Сергей Семенович, от них осталось все самое лучшее, самое благородное, самое прекрасное — сила, мужество и возвышенные стремления. Этим стремлением откроет широкий путь императрица, не имеющая права предаваться тем мечтам, которые волновали великую княгиню. С подкупающей искренностью возразила Екатерина Алексеевна. — Я не понимаю вас, ваше императорское величество, — заметил Салтыков. — Впрочем, это неудивительно после столь долгой разлуки. — Вы поймете меня, Сергей Семенович, — успокоила генерала государыня. — Твердый, гордый мужчина поймет так же императрицу, как когда-то пылкий юноша понимал мечтательную великую княгиню. Выслушайте меня. — Судьба моего государства. Того самого государства, которое мы когда-то окружали дымкой великих надежд, находится в крайне серьезном положении. Если мне не удастся решительным ударом сразить турок, то слава русского оружия и то выгодное положение, которое заняла Россия по отношению других европейских держав, будут надолго утеряны. — Я это знаю, ваше императорское величество! — воскликнул Салтыков, сверкая глазами. — Хотя я был далеко, но все время следил за тем, что касалось чести и славы русской императрицы. Мое сердце сжимается от боли, когда я представляю себе, что турецкие варвары будут оскорблять Россию под злобным хохотом Европы, или что они могут беспрепятственно ворваться в наши владения. Румянцев слишком слаб, чтобы одержать победу над ними. Мне это известно. Живо проговорила Екатерина Алексеевна. Но решительный и угрожающий удар должен быть нанесен Турции во что бы то ни стало. Я затем и пригласила вас, чтобы вручить в ваши руки честь, славу и величие Российской империи. Мною послан приказ в Польшу выделить из стоящих там войск значительную военную силу и двинуть ее ускоренным маршем к берегам Дуная. Вы поведете эту армию, Сергей Семенович. Составляйте полки. Выбирайте офицеров и идите на помощь Румянцеву. Передайте ему мой приказ дать врагам решительное сражение и победить во что бы то ни стало. — О, ваше императорское величество! — с юношеским жаром воскликнул Салтыков. — Если дело обстоит так, то нам нечего тревожиться. Я знаю войска, стоящие в Польше, и долго просидел там в бездействии. Если мне представляется право по своему усмотрению выбрать для Румянцева армию, то я убежден в успехе, а я в нем и не сомневаюсь, — заметила Екатерина Алексеевна. — И потому я остановилась на вас. Вы спасете честь русского оружия, и громкая слава имени вашей императрицы и друга заглушит насмешливые голоса недоброжелателей Европы. Я знаю, что вы первые нанесете смертельную рану в самое сердце неприятеля. Клянусь вам, ваше императорское величество, что я так именно и сделаю, — воскликнул Салтыков. — Я прошу позволения отдохнуть армии лишь один день по приходе к берегам Дуная, а затем мы переправимся через волны реки, уничтожим ряды турок и заставим половину мира склониться пред знаменем святого Георгия Победоносца. — В таком случае отправляйтесь немедленно, — сказала Екатерина Алексеевна. — Молитвы императрицы будут сопровождать вас. Вы убедитесь, что я права, говоря, что светлый блеск дня гораздо лучше бледной утренней зари. Идите с Богом, Сергей Семенович. Хотя вы будете под начальством Румянцева, но обладаете большими полномочиями императрицы, которая одобрит все, что вы сделаете. «Каждый военный с удовольствием подчинится великому Румянцеву», — заметил Салтыков. «Мне не придется наталкивать его на активную деятельность, и затем он не такой человек, чтобы завидовать чужой славе и ограничивать деятельность своих подчиненных. Благодарю вас, ваше императорское величество, за милость, которую вы оказываете мне». «Да», — прибавил он, подавляя тихий вздох, — «вы правы, эта минута искупляет годы страданий». — Надеюсь, Сергей Семенович, теперь вы не откажетесь протянуть руку своему другу юности, — проговорила Екатерина Алексеевна, — несмотря на то, что этот друг помнит о том, что императрица не имеет права так мечтать, как мечтала, будучи великой княгиней. С этими словами она снова протянула руку генералу, Салтыков опустился на колено и прижал пылающие губы к руке государыни. — Все темное исчезло. — горячо проговорил он. — Прошлое яркими лучами соединяется с блеском настоящего дня, но самый ослепительный свет сияет вокруг славного имени обожаемой императрицы Екатерины Алексеевны. Государыня медленно отстранила свою руку из-под губ Салтыкова и, как бы забывшись, провела ею по его лбу. Счастье прошлого было слишком хорошо для того, чтобы долго длиться, — прошептала она. Но также слишком хорошо для того, чтобы его можно было позабыть. Встаньте, Сергей Семенович, и прежде чем пойдете добывать славу для отечества и государыни, убедитесь, что я исполнила свой долг по отношению сына своего старого друга. Екатерина Алексеевна позвонила и приказала попросить к ней пажа Николая Сергеевича Салтыкова. Молодой человек вошел и крайне смутился, увидев незнакомого генерала, ласково протягивавшего к нему руки и заметно дрожавшего от волнения. — Это твой отец, Коля? — нежно произнесла императрица. — Да, твой отец и мой друг. — Это тот человек, за которого я заставляла тебя ежедневно молиться, когда ты был маленьким. — Мой отец? — не помня себя от радости, воскликнул Николай Сергеевич и бросился в объятия генерала. Несколько времени отец и сын не отрывались друг от друга, а государыня стояла рядом с ними и ласково улыбалась. Долго еще просидели Салтыковы в кабинете императрицы. Екатерина Алексеевна сумела повести разговор так, чтобы все больше и больше соединить между собой не встречавшихся так давно отца и сына. Она дружески и сердечно относилась к генералу и с такой материнской нежностью смотрела на пажа, что ее присутствие не только не стесняло Салтыковых, а, напротив, способствовало их сближению. — Простите меня, ваше императорское величество! — воскликнул Сергей Степанович, — что я осмеливался сомневаться в вас, в чем теперь каюсь. Вы, ваше императорское величество, подобно провидению. Мы никогда не знаем, что оно нам готовит. Мы часто ропщим тогда, когда должны были благодарить его. Теперь только я узнал, какое великое счастье иметь сына, такого сына, которому я смело могу вручить честь своего имени и имени наших предков. Никогда при своей кочевой жизни я не мог бы воспитать его так, как это сделали вы, ваше величество. Вы, ваше императорское величество, заменили ему настоящую мать. Я ему такая же мать, как была, и буду другом его отца, — сказала императрица, ласково проводя рукой по волосам пажа. Николай Сергеевич преклонил колено и поцеловал руку государыни. Его лицо дрожало от внутреннего волнения. Казалось, что он хочет что-то сказать, открыть какую-то тайну, покоящуюся в самой глубине души, но Екатерина Алексеевна не дала ему времени на это. — А теперь, Сергей Семенович, — обратилась она к генералу, — идите и принимайте за великое дело. Минуты счастья слишком коротки и мимолетны, но они освещают длинный жизненный путь. Надеюсь, что это мгновение ничем не омрачится для вас. Яркий блеск этого солнечного луча будет всю жизнь светить мне, — воскликнул генерал Салтыков. — Вы скоро услышите обо мне, ваше императорское величество. Если мне суждено погибнуть, то клянусь вам, что мой последний вздох будет лавровым венком на знамени моей государыни-императрицы. Он обнял сына, еще раз поцеловал руку Екатерины Алексеевны и с высоко поднятой головой вышел из кабинета, чтобы немедленно отправиться в Польшу и составить войско, могущее разбить турок. — Что с тобой? — спросила императрица юного пажа, который с бледным лицом и сжатыми руками смотрел вслед отцу, как бы желая удержать его и высказать то, что тяжелым камнем лежало у него на сердце. Николай Сергеевич поднял полные слез глаза на Екатерину Алексеевну. — Я понимаю тебя, дитя мое, — ласково проговорила императрица. — Тебе тяжела разлука с отцом после такого короткого свидания. Будь спокоен. Придет время, твои силы окрепнут, и тогда ты рядом с отцом вступишь в бой с жизнью и покроешь новой славой имя своего рода. Теперь иди к своим занятиям. У каждого возраста имеются обязанности, а я буду следить за тем, чтобы развить в тебе те благородные черты характера, которые делают человека сильным и помогают ему достичь успеха в жизни. Дай Бог, чтобы действительность в изобилии наградила тебя тем, в чем я должна была отказать твоему отцу, — тихо прибавила она. Николай Салтыков вышел из кабинета с поникшей головой. Императрица села за свой письменный стол. Черты ее лица приняли холодное и серьезное выражение. Она внимательно прочитывала полученные бумаги. Все волнения сердца смирились перед железной волей этой женщины, которая в своей нежной руке держала бразды правления обширного государства крепче, чем это могла сделать дикая гигантская сила Петра Великого. Григорий Григорьевич Орлов, весь дрожа от гнева, торопливо шел по галерее Зимнего дворца. Не стесняясь присутствием лакеев, он громко бронил императрицу и посылал проклятие по ее адресу. Его брат Алексей Григорьевич, стараясь успокоить его, не отходил от него и сел рядом с ним в карету. — Не мог же ты ожидать, Григорий, — сказал он, — что тебя вечно будет любить эта женщина, которой стоит лишь двинуть пальцем, чтобы каждое ее желание исполнилось. Достаточно удивительно, что эта любовь продолжалась так долго. Сознайся, что ты и сам охладел к Екатерине, она потеряла для тебя привлекательность красивой женщины. — О да, Это верно, — с сценическим смехом согласился Григорий Григорьевич. — Красоты в ней осталось мало. Она быстро стареет, а между тем требует, чтобы никто не замечал следов времени, оставляемых на ее лице. — Ну, в таком случае оставь ее в покое, — посоветовал Алексей Григорьевич. — Какое нам дело до ее женских чувств? Важно, чтобы императрица была в наших руках, а этого мы достигли. Вся армия подчинена тебе, а мне весь флот. Тот, кто осмелился пойти против нас, был бы разбит моментально. Наша сила построена на крепком фундаменте, мы стоим на твердой скале. Григорий Григорьевич мрачно покачал головой. Я, к сожалению, слишком хорошо знаю, как легко разрушить этот фундамент, — возразил он. Достаточно бывает одного плохого камня, чтобы рухнуло все величественное здание. Кроме того, я не достиг еще вершины того, что наметил и к чему стремился в течение долгих лет труда и терпения. Ты знаешь, что терпение так же противно моему характеру, как узда для дикой степной лошади, однако я вооружился им. И вдруг сразу наглый выскочка разрушает то, что создано годами неустанного труда. — Ты говоришь, что не достиг еще вершины? — с удивлением спросил Алексей Григорьевич. — Что ж ты еще желаешь? Разве не склоняется пред нами все в нашем необъятном государстве? Разве кто-нибудь стоит выше нас у подножья трона? Даже сам наследник престола отодвигается на задний план, когда стоит рядом с нами. — А кто он такой? «Этот наследник, так называемый великий князь!» — насмешливо воскликнул Григорий Орлов. «Сын своей матери, в жилах которой нет ни капли русской крови, сын своего отца, этого тупоумного Петра Федоровича, сбрасывавшего с себя русский народ, как дикая лошадь сбрасывает всадника, я считаю себя вполне равным Екатерине Алексеевне. Отец, который был не выше меня по положению и рад был служить королю прусскому хоть в качестве лакея, я нахожу для себя недостойным быть слугой принцессы Ангальской, нахожу унизительным подчиняться капризам женщины, который сам же способствовал взойти на трон. Светлейшему князю Орлову не место у подножия трона, он имеет право занять высшее, недосягаемое для других положение. Ты бредишь, Григорий. «Ты бредишь?» — испуганно проговорил Алексей Григорьевич. «Мания величия, ослеплявшая римских императоров, хватила и тебя. Ты оглянись назад. Нам нечего себе втирать очки, и мы знаем, какого мы происхождения. Да, правда, Елизавета Петровна тайно обвенчалась с Разумовским, но ей так и не удалось открыто объявить об этом браке. Не забудь, что Елизавета Петровна была дочь Петра Великого», — напомнил Григорий Григорьевич. Но тем легче ей было возвысить до себя своего мужа и заставить народ открыто признать ее брак, — возразил Алексей Григорьевич. — А что касается Екатерины, то она царствует лишь как мать законного наследника престола. Если бы она решилась на смелый шаг обвенчаться с тобой, народ не простил бы ей этого. Он мог бы вспомнить, что Нарышкины и Салтыковы по знатности рода близки к Романовым, притом и Иоанн Антонович еще жив. — Да, еще жив, — мрачно пробормотал Григорий Григорьевич. — А что было бы с Павлом Петровичем? — продолжал Алексей Григорьевич. — Ведь он законный отпрыск Петра Великого. — А что было с Петром Федоровичем? — напомнил Григорий Григорьевич. — То, что никогда больше не повторится, — с ужасом возразил Алексей Григорьевич. — По крайней мере, до тех пор, пока я живу на свете. В истории не должно быть двух таких страниц. Дай Бог, чтобы кровавый след и одно исчез навсегда, — прибавил он дрожащим голосом. — Брось, брось свои безумные мечты, милый брат. Вспомни о тех титанах, которые стремились на небо, а очутились в глубине пропасти. Я предпочитаю свалиться в пропасть, чем остановиться на полпути. — ответил Григорий Григорьевич. — Оставь меня, Алексей. Ты знаешь, что если я что-нибудь задумал, то переубедить меня нет возможности. Все препятствия только увеличивают силу моего желания. — В таком случае действуй один, — заметил Алексей Григорьевич. — Я не могу быть с тобой заодно, так как уверен, что твоя затея поведет нас к гибели. — И прекрасно, — ответил Григорий Григорьевич. — Чем выше... подходить к вершине, тем дорога становится теснее. Мне нужна не императрица, А женщина, чтобы воздвигнуть свой трон рядом с нею, женщину могут подчинить мужчине два состояния — любовь и страх. Так как любовь ко мне у Екатерины исчезла, то подействуем на нее страхом, — закончил он. Экипаж остановился пред мраморным дворцом.